пошел было к порогу. Остановился, отер лицо, вспоминая, что еще хотел спросить. «Деньги! Куда ты спрятал деньги, доллары?» Староста сел на пол возле стены и неожиданно улыбнулся. «Съел! Я деньги съел! Мне голос был, когда молился! Подавись деньгами! Съешь и подавись!» «А я съел и не подавился! Только мутит теперь!» Старосту временно оставили под присмотром охраны и врачей, хотя его можно было выпускать на все четыре стороны. Жена начальницы расстаралась, и через сутки приехал квалифицированный судмедэксперт. Досконально обследовал останки, сделал необходимые анализы и ничего вразумительного не сообщил. Точнее, не нашел ничего такого, чтобы подсказало, кто этот старичок, откуда его привезли и почему после смерти лишили головы. Определил примерный возраст — 85-90 лет, рост при жизни — 174 сантиметра. Некоторые болезни, которыми страдал покойный, в общем-то, обычные для таких лет, а за неимением головы установить причину смерти оказалось невозможно. Однако это сейчас было неважно. Судя по мощеобразным останкам, старец этот, скорее всего, умер от старости, и люди, что привезли его и похоронили здесь, к отсекновению головы не имели никакого отношения. Да, любопытно все, есть полное ощущение, что покойного спрятали на этом кладбище, а гробокопатель вскрыл могилу на девятый день. Местные уголовка и оперативники из спецслужб проработали десяток версий, проверили большое количество автомобилей, всех умерших в области приблизительно в это время и подходящего возраста, и все впустую. Широкий захват поискового невода тут не годился. Подобные странные преступления обычно раскрывались в кабинетах или случайно. Единственное, чем помог судмедэксперт, так это не колеблясь заявил. Голова отчленена от тела по всем правилам ритуала, принятого в древности у некоторых народов, а ныне в сатанинских сектах. Это уже была серьезная заявка, если учесть, что могилу не ограбили и оставили автограф, начертанный на молитве грамотки. И был еще один путь, позволявший хоть как-нибудь приблизиться к истине. Старинное надгробие, установленное на могиле старца. Бурцев еще на кладбище заметил временное различие в надписях на камне, что и подтвердил эксперт, научный сотрудник музея. Да, точенный из черного мрамора обелиск в виде часовенки был когда-то установлен на могиле рано умершего Харламова Алексея Никифоровича, но эпитафию высекли недавно, причем сделали довольно удачную попытку состарить надпись. «Пчела, познавши матку, вскормила матку из пчелы». Это было слишком уж мудрено для умершего 12-летнего мальчика, а вот для старца в самый раз. Если расшифровать эту загадку, можно получить представление о покойнике, обезглавленном после смерти. Словом, оставаться в Зубцовске не имело смысла, и Бурцев выехал в Москву. Всю дорогу в поезде, почти сутки, он мысленно повторял эпитафию и автограф гробокопателя. Эти неясные формулы зацепились друг за друга, и чем больше он думал, тем реальнее ощущал, как из-под ног уходит твердь, и надо все время отступать, чтобы не свалиться в яму.